Здравствуйте и добро пожаловать на волну Софт Радио. С вами Настасия. И сегодня вы услышите уникальную матрицу, которая превратит подагру в воду. Откроет вам мир, где боли и страдания находят свое облегчение. Уже после первого сеанса вы почувствуете долгожданное облегчение болей в суставах, уменьшение воспалений и отеков с помощью матрицы Петра Петровича Горяева. Прямо сейчас вы сможете услышать ее на фоне. Эта матрица имеет уникальное воздействие. Она содержит в себе частоты, которые своими вибрациями разрушают кристаллы мочевой кислоты и выводят их из вашего организма вместе с водой. Эти частоты направлены на воссоздание полного порядка в вашем теле и восстановление организма до нормального, здорового состояния. Прослушивание этой матрицы имеет очень сильное воздействие, поэтому ваше тело может реагировать на звуки самым неожиданным для вас образом. Кто-то может почувствовать движение в области воспаленного сустава, покалывание в месте воздействия матрицы. Вы можете ощутить, как будто по вашему телу проходят электрические импульсы. Возможно, вам неожиданно захочется встать, походить, пошевелить пальцами рук, ног, ощутить пространство и поверхности вокруг своих пальцев, как если бы они впервые исследовали мир вокруг. Главное, не пугайтесь. Ведь это часть вашего путешествия к выздоровлению. Просто позвольте себе прожить эти ощущения, понаблюдать за собой, за своим телом. Прочувствовать всего себя с ног до самой макушки. Ведь каждое ваше ощущение, каждое движение, каждая ваша реакция на звук этой матрицы показывает вам, что вы уже находитесь на пути к своей новой жизни, свободной от боли и ограничений. Все эти реакции говорят о том, что вы не просто слушатель, вы активный участник своего исцеляющего пути, и вы заслуживаете жить без боли. Вы не одиноки на этом пути. Тысячи человек со всего мира идут с вами рука об руку, слушая эту целебную матрицу в этот самый момент, разделяя ваш путь исцеления. Почувствуйте, как каждая ваша клеточка слушает этот ласковый шепот исцеляющих вибраций, понятных только вашему телу. Чудо исцеления придет, словно дыхание теплого весеннего ветра. И в этот момент вы почувствуете необъяснимую радость и чувство глубокого душевного спокойствия и умиротворения.